После работы Беатрис поехала к Донье Элене. Был короткий день, суббота, и ей не хотелось сидеть в одиночестве в пустом холодном доме, дожидаясь возвращения отца. У Доньи Елены она бывала теперь довольно часто, они почти подружились. Хотя вначале Беатрис не была уверена, найдутся ли у них какие-нибудь общие интересы. Донья Елена оказалась достаточно интересным человеком, и скоро Беатрис перестала замечать, что та очень мало читала и не разбирается в серьезной музыке. Ей нравилось приходить сюда, в чистенькую, обставленную простой новой мебелью квартирку, водиться с Херардином, болтать с хозяйкой о всякой всячине. Словно по какому-то молчаливому соглашению, обе они никогда не упоминали о Жераре. Иногда Беатрис спрашивала себя, ревнует ли ее Донья Елена к прошлому. Та, во всяком случае, ничем этой ревности не проявляла. Сегодня Донья Елена оказалась дома. Она была простужена и встретила Беатрис, укутанная в теплый халат. «Входите, входите», — сказала она, обрадованно открыв дверь. «Как вы, кстати? Я третий день не выхожу, умираю от скуки, даже Херардина не вижу. Донья Мария меня к нему не пускает, она страшно боится гриппа. Зато мне прописали вкусные лекарства, чай с коньяком. Сейчас мы с вами будем лечиться». «Это не Хиль прописал вам коньяк?» — засмеялась Беатрис. «Кстати, Донья Елена, я сегодня видела вашего старого знакомого. Знаете кто? Ваш садовник из Бельявиста, сеньор Хуарес». «Дон Луис?» — воскликнула Донья Елена. «Где вы его разыскали? Так его выпустили?» «Он разве сидел? Я не знала. Он профсоюзный делегат с фабрики Альпаргатас. Сегодня приходил оформляться. А вы знаете, Донья Елена, он не похож на простого садовника, если его послушать». Донья Елена засмеялась. «Он такой же садовник, как я, принцесса. То есть он действительно работал садовником. Но вообще он у нас скрывался от полиции. Я даже ничего не знала, это он потом мне уж рассказал. Он занимается политикой, понимаете? Как я рада, что он нашелся. Он собирается прийти?» «Да, я дала ему ваш адрес. Он интересовался вами, спрашивал, кто у вас, мальчик или девочка. Донья Елена, разрешите спросить одну вещь?» «Пожалуйста, Дора». Беатрис поколебалась немного. «Донья Елена, а почему вы не хотите выйти замуж за Хиля?» «Еще и вы туда же! Удивительно, до чего всем хочется выдать меня замуж», сказала Донья Елена, разливая чай. «Как будто я сама не могу этого решить». «Донья Елена, а ведь Хиль действительно очень хороший», заметила Беатрис, помолчав. «Ну, хороший. Я и не говорю, что он плохой. И он, по-моему, вас любит». Донья Елена вздохнула. «Пейте лучше свой чай и молчите». Беатрис последовала ее совету. Выпив чашку, она почувствовала, что начинает согреваться. «Ужасно сегодня холодно», — сказала она. «Неужели Херардин гуляет?» «Да, Хиль сказал, что ему нужно гулять в любую погоду». «Видите, у вас был бы и свой домашний врач». «Я вас выпровожу, не понимая, почему женщина не может прожить одна, если у нее есть ребенок и дело». «Но ведь Хиль вас любит». «Донья Елена, вам никогда не приходило в голову, что? Что вы могли бы сделать его счастливым человеком?» «Возможно, Дора», — помолчав, сказала Донья Елена. «Но этого ведь еще недостаточно. Когда выходишь замуж, то все-таки прежде всего думаешь о том, будешь ли счастлива сама». Беатрис подумала и вздохнула. «Наверное, вы правы. Человек по своей природе слишком эгоистичен. Я хорошо знаю это на собственном примере. Но ведь в принципе, Донья Елена, можно выйти замуж именно для того, чтобы сделать счастливым другого. Разве нет?» «Бывает и так». Донья Елена невесело усмехнулась. «Не знаю только, хорошо ли такие браки кончаются. Приблизительно этого я и хотела, когда вышла замуж за Херардо. Я считала, что так будет лучше для него. И что получилось?» Беатрис помолчала. «Разве ваш брак был несчастливым?» — спросила она тихо. Разве вы о нем жалеете? Я не жалею, Дора. Хотя бы потому, что теперь у меня есть Херардин. Конечно. Но все равно это оказалось совсем не то, вы понимаете? Ну, я не знаю. У меня все время было такое чувство, будто я навязалась Херардо, и он мною тяготится. Конечно, он никогда этого не проявлял, но ведь женщина может и догадываться, верно? Я уж не говорю о том, что мне было тяжело, но ведь я видела все время, что ничего не сумела ему дать, что и ему тоже тяжело. Настоящему мужчине всегда тяжело, когда он не может ответить на любовь. А Херардо был настоящим мужчиной. Скажите, Дора, он любил вас? Беатрис сделала усилие и посмотрела ей в глаза. «Нет, Донья Елена», — сказала она тихо. «Странно», — сказала Донья Елена, помолчав. «Мне казалось, что вас он должен был полюбить». «Нет», — повторила Беатрис. В передней скрипнула дверь. Послышался голос Доньи Марии и капризное хныканье Херардина. «Ну вот и он», — сказала Донья Елена, посмотрев на часы. «Чего это Донья Мария так задержалась? Ему уже пора есть». «А почему мы хнычем?» — весело спросила Беатрис, выйдя в переднюю. «Здравствуйте, Донья Мария!» Она присела на корточки возле ребенка и прикоснулась щекой к его разрумянившемуся от холода личику. «Что случилось, сеньор?» «Сеньору бы все гулять да гулять», — сказала Донья Мария, снимая пальто. «Ведите-ка его в детскую и раздевайте, я сейчас». Беатрис встала и подала Херардину палец. «Ну, идем?» Малыш уцепился за палец и потащил ее к двери в гостиную. «Мама», — сказал он требовательно. «Нет, сеньор», — сказала Беатрис, — «к маме нельзя. Мама нездорова и может тебя заразить. Идем-ка лучше сюда». Она подхватила его на руки и унесла в детскую. «Ну, кто с тобой сегодня гулял?» — спросила она, посадив Херардина на стол и расстегивая пальтишко. «Макбет был?» «Да», — сказал он, кивая белокурой головенкой. «Да, да». «Конечно, Макбет от тебя не на шаг. Давай-ка ручки. Вот так. А еще кто был?» «Кота», — важно сказал Херардин, немного подумав. «О, и кошка тоже? Наверное, та соседская? Ты ее не трогал?» Херардин отрицательно помотал головой и выставил ножку, чтобы поскорее сняли резиновый сапожок. «Сейчас, милый, значит, коту ты не трогал, это правильно. Они опасны и могут поцарапать. Большая была кота». Херардин опять подумал и поднял кверху растопыренные ручонки. «Но видишь, куда это такая громадная кота больше тебя? Как Макбет, только Макбет добрый и чистый, а она злая и, наверное, грязная. А ну-ка, ножки не замерзли?» «Нет, ножки у нас теплые. Сейчас наденем ботиночки. Погоди». Переодев малыша, Беатрис взяла его на руки. Тот сразу бесцеремонно ухватил ее за ухо и повернул лицом к окну. «Гага!» — сообщил он деловито, показывая на сидящего снаружи на подоконнике мокрого воробья. «Да-да, такая же, как ты, милый!» Беатрис крепко зажмурилась и прижалась лицом к теплому тельцу ребенка. Сердечко его билось четко и быстро, как у пойманной в ладони птички. «Мой маленький!» — шептала Беатрис торопливо, чувствуя, как слезы текут по ее щекам. «Мой маленький, моя радость!» С конца июля события в Египте приковали к себе всеобщее внимание. Слова «Суэцкий канал», «Наср», «Ближний Восток» запестрели в газетных заголовках. Начались разговоры о возможности войны.